Глава 38. 4,5. «Снег, наверное, в этом году пойдет рано». Алина подняла лицо к хмурому небу, где тучи сравнялись цветом с асфальтом под ногами. Серое сверху, серое снизу, серое внутри. Кто-то догонял ее со спины, она слышала мужские шаги. Потом руки опустились на плечи, сжав их не сильно, но чувствительно. Чтобы не убежала, что ли? Да некуда ей бежать. «Алина, чего ты меня не подождала? Я же просил». «Нам не о чем с тобой говорить», — Алина повернула голову, но взглядом с ним встречаться не стала, только осторожно отцепила пальцы от своего пальто. Артем не сдавался. «Но не будь так категорично. Давай посидим где-нибудь, попьем кофе. Я угощаю. Давить не буду, обещаю. Просто выслушай меня». «Артем». Алина все же подняла взгляд к его лицу. «Я не хочу этого. Ни в кафе с тобой сидеть, ни слушать, что ты мне скажешь». «Пожалуйста, но дай мне 15 минут. Выслушай хоть разок. Сколько можно от меня бегать и не брать трубку, когда я звоню? Я же вижу, что тебе хочется хоть с кем-то поговорить, что тебе одиноко и...» Он замялся, подбирая слова. Повернул ее к себе, поднял лицо за подбородок, как только она попыталась отвернуться. «Я вижу, что тебе плохо. Мне больно на это смотреть, я хочу помочь. Просто кофе и поговорим, прошу». Когда-то она его любила. Думала, что больше жизни. Он был ее единственным. До Стаса. «Хорошо», — согласилась она, все же опуская глаза и чувствуя себя предательницей. Но у нее было так пусто в душе, словно это огромная гулкая пещера, где даже эхо не живет, потому что и ему нужен голос, не тишина. Артем так приободрился, что едва мог скрывать наползающую на лицо довольную улыбку. Алина старалась не смотреть на него. Даже сидя напротив за столиком в маленьком кафе недалеко от офиса, где они оба работали. Давно надо было уволиться из этой компании, промелькнула запоздалая мысль. Но сил искать новую работу она не могла в себе найти, как и отправить Артема жить своей жизнью и оставить ее в покое. За парящей чашкой горячего капучино с красивым узором на пенной шапке Алина мысленно приготовилась выслушивать его монолог. Несложно было догадаться, что он хочет с ней обсудить. «Не буду ходить вокруг да около, Алин. Я очень скучаю по тебе». Артем хотел дотянуться через стол до ее руки, но она отодвинулась от этого жеста. «Уже полгода прошло с того момента, как ты меня бросила». «Бросила?» «Ну, то есть мы расстались. Неважно. С тех пор, как мы не вместе. Но я все еще не могу тебя забыть, только о тебе и думаю. Нас столько связывало. Я все еще люблю тебя». «Артем, я не хочу воскрешать из мертвых то, что давно и глубоко похоронено». «Ну почему сразу воскрешать?» «Потому что больше ничего не осталось живого между мной и тобой. Все высохло, умерло. Не страдай некрофилией, почем зря». Артем уже выглядел не таким довольным, видимо, представляя разговор немного иначе. «Может, наши отношения и закончились на нехорошей ноте, но это ты сейчас себя хоронишь. Да, я виноват, я могу честно признать, что изменил тебе с Соней, но это была ошибка. Это был порыв, который я не могу объяснить. Чисто физический порыв. Я остался с ней только потому, что ты ушла. И у нас с ней не было никаких шансов. Никакого будущего». «Она тебя тоже бросила?» – угадала Алина, отпивая кофе и разрушая идеальный узор. «Я не сразу разглядел ее натуру. Она попользовалась мной и выбросила, как ненужную вещь». «И ты надеялся, что я эту вещь хочу подобрать?» «Нет, Алин, не так». Он все же поймал ее одну руку и, крепко вцепившись, не дал выдернуть из схватки. Алине пришлось даже поставить чашку на блюдце, чтобы не расплескать кофе. «А как?» «Я осознал, что ты была лучшей женщиной в моей жизни, что только ты меня по-настоящему любила. Я хочу это вернуть, чего бы мне это ни стоило. А сейчас и для тебя так тоже будет лучше». «Для меня?» – не поняла Алина. «С чего бы это?» «С того, что тебе пришло время тоже двигаться дальше. А кто тебе может помочь залечить душевные раны, как нелюбящий всем сердцем человек?» «Какие раны?» Голос сам собой пропадал от одной только мысли о незаживающей дыре размером с Марианскую впадину. «Мне Варя все рассказала». Доверительно приблизился он к ней, будто это был большой секрет, и в кафе никто не должен был их услышать. Алина мысленно отругала подругу, которая желанием помочь ей переходила все мыслимые и немыслимые границы. Это точно было в отместку за радиомолчание, длиною в несколько недель, пока Алина выходила из эмоционального шока, вернувшись из Сочи во второй раз. «Я знаю, что тебя обхаживал Тимур из рекламного, но у него ничего не вышло, потому что ты закрылась ото всех мужчин после...» — продолжил Артем. «После чего?» — с нажимом спросила она. «Что он ходит вокруг да около?» «Тебе сейчас нужна твердая рука и надежный человек, который может тебя понять, может тебе помочь обратить свой взор в будущее, вместо того, чтобы...» Его несло, причем уже довольно бессвязно. «После чего?» – перебив, повысила голос Алина, желая добиться от него ясности. Артем замолчал и поджал губы, словно не хотел говорить это вслух, потом длинно вздохнул и зачем-то погладил ее по тыльной стороне ладони большим пальцем. «После того, как погиб тот парень, я знаю, что ты не просто болела после отпуска и что хотела уволиться из-за этого». «Это не твое дело и даже не Варина. Не лезьте ко мне!» «Я не лезу, солнце, ну что ты?» Он снова гладил ее и успокаивал. «Я могу понять твои страдания. Меня бросила Соня. Мне было так плохо. Хуже было только, когда ты ушла». «Артем, ты себя слышишь? Как ты можешь это вообще сравнивать?» Алина попыталась встать, но он не отпускал ее руку. «Я не сравниваю, потому что бессмысленно сопоставлять боль от расставания после нескольких месяцев отношений и интрижки на неделю». Алина так резко выдернула руку, что Артем вздрогнул. «Интрижки?» – не веря своим ушам, переспросила она. «Ну, взгляни правде в глаза. Ты замутила с парнем на море, погуляла, потрахалась. Недели толком не прошло. Сколько ты его знала? Ты его вообще не знала. Имя запомнила уже хорошо». «Ты вообще соображаешь, что ты...» – начала она, задыхаясь. «Да, это печально, что его сбила машина. Смерть, в принципе, ужасная вещь. Но зачем так сильно убиваться? Что за обет безбрачия и вселенская скорбь?» «Я лучше пойду». Она встала из-за стола, чувствуя, как ее начинает трясти, внутренне выкручивать в узел от его слов. Артем встал вместе с ней, не давая взять пальто с вешалки. Пришлось его почти грубо оттолкнуть. «Ну подумай, это же глупо ставить на себе крест. Давай попробуем начать сначала. Наши с тобой отношения прошли серьезные испытания, и мы оба вкусили разочарование. У нас стало еще больше общего. Мы можем поддержать друг друга, исцелить, спасти от всей этой боли». «Спасти!» Алина медленно повернулась к Артему и вгляделась в его отчего-то нервно бегающие глаза. Эти слова из его уст звучали как осквернение всего для нее самого святого. Надругательство над ролью единственного подходящего для нее человека. Только он мог ее спасти. Ее спасатель. «Да, спасти. Тебя давно уже надо спасать, и никого подходящего для этого не осталось. Ты всех распугала своим бесконечным трауром, Алина. Ходишь ни живая, ни мертвая. Хватит. Идем ко мне домой. К нам домой. Мы жили там вместе, еще сможем жить». Алина молча покачала головой, потому что горло вдруг свело судорога и голосовые связки схватил жестокий паралич. Артем сам того не понимал. Снова вывернул ее наизнанку, заставляя пережить все снова. Каждый безумный день того месяца, который она не жила, существовала в режиме медленного сползания в пропасть, как по песчаной насыпи, когда уцепиться не за что. «Нет, Артем, все же смогла вытолкнуть она из себя слова. Ты меня не спасешь. И я тебя не буду. Это все. Больше между нами никогда ничего не будет. Не надо пытаться общаться со мной и тешить себя надеждами. Прощай». «Алин!» Он поймал ее за рукав, не желая отпускать. Алина вытащила руку из его пальцев. Она уже пожалела, что не поддалась первому порыву уйти от него сразу. Дался ей этот кофе. И Артем, своей глупостью обесценивший все, что для нее сделал Стас, все, что они пережили вместе, все, что она к нему чувствовала, чувствует. И напомнил то, в чем она была перед ним виновата. Алина закуталась плотнее в воротник, вспомнив, что шарф остался на работе. Сегодня очень холодный ветер, несущий будущую зиму на своем хвосте. Намного холоднее, чем грозовой бриз с моря в ту последнюю ночь. От Стаса пахло морем и грозой, мокрой галькой и летним ливнем. Алина закрыла глаза, но из-под век все равно побежали слезы, горячими дорожками обжигающие остывшие на ветру щеки. Зачем он только все напомнил? Все 4,5 стадии безумия, которые она прошла. Улетела в Сочи через 2 дня после того сообщения, когда смогла отодрать себя от пола. Летела на заднем ряду лоукостера без багажа с одной мыслью. «Это неправда! Этого не может быть! Так не бывает! Это очередная ложь! Операция под прикрытием!» Готова была убить того охранника за метод, которым он решил ее проучить. Если бы смогла найти... Номер, с которого пришло сообщение, больше не отвечал. Она не знала адреса отдела, не запоминала специально, когда Стас ее туда возил. Она вообще не могла найти, что это за отдел такой. Достала всю местную полицию своими визитами, пока ей не пригрозили арестом на несколько суток. Она вынула душу из руководства отеля, пытаясь разузнать хоть что-то о парнях с кобурой под пиджаками, что стерегли ее с Варей. И тут пусто. После обещания разнести отель и еще одной поездки в полицию, один из дежуривших тогда ночных администраторов зачем-то прислал ей на телефон короткое видео ужасного качества. Территория отеля большая, на ограде по углам стоят камеры. Одна из них самым краешком сняла, как одинокую темную человеческую фигуру выкидывает из кадра слишком быстрая тень автомобиля. И неподвижная тишина на экране после этого долгая, беспросветно мучительное, испепеляющее осознанием, что именно тогда он еще смог набрать ей сообщение, позвать по имени. После этого в сознании Алины что-то сломалось, накрылось густой серой пеленой ночного тумана. Очнулась она в горах у железных ворот башни Барсова, не помня, как именно она ее нашла. Наверное, по памяти, по сосчитанным ранее изгибам серпантина и близости Млечного пути. Накачанный суровый друг Стаса приехал утром на внедорожнике и поднял Алину с земли, где она спала от истощения сил, свернувшись под дверью. Молча уложил на заднее сиденье и увез в аэропорт, где снова засунул в самолет. Наверное, в том горном домике тоже были камеры, и это правда была конспиративная квартира, а не укромный закуток для бесчисленных свиданий. А может быть, ее телефон до сих пор передавал сигнал с геолокацией на аппарат человека, который его включил, но больше никогда не воспользуется. Бугай позвонил Варе, и та встретила ее в аэропорту, отвезла домой, умыла и уложила в кровать, где Алина прожила почти неделю, смутно осознавая, что вообще происходит вокруг. В одно прекрасное утро туман сошел, и жизнь продолжилась, выбеленная, выскребанная до скрипучей чистоты мыслей после бессонных ночей и дней. Но Алина так и застряла между 4-й и 5-й фазой, где никак не могло случиться главное – принятие того факта, что она убила Стаса Барсова. Вся вот эта мантра про то, что они со Стасом были едва знакомы, стала ее каждодневным самогипнозом, который почему-то очень плохо помогал. До дома Алина добиралась долго и, кажется, очень окольными путями. Уже совсем стемнело, причем давно. День укоротился совсем по-ноябрьски. Замерзшими пальцами она открыла дверь в подъезд и поднялась на этаж, неловко доставая из кармана пальто связку ключей. Подняла глаза, чтобы вставить их в замок, и замерла. На дверной ручке ее квартиры висел маленький блестящий бумажный пакетик, в которые обычно приятные подарочки запаковывают. Алина вздохнула и прикрыла глаза. Артем это позаботился заранее или опять Тимур? Что на этот раз? Алина взяла пакетик и сунула в него руку, не глядя. Очень удивилась ощущением и тут же достала неожиданную вещь. На ее ладони лежал комочек из черных кружев и тонких бретелек. Ее трусики. С яхты. Кто-то сильно толкнул в спину и тут же больно вжал в дверь, выдавливая воздух из тела. Алина и вскрикнуть не успела, как на ее рот легла шершавая ладонь, перекрывая звук и воздух. «Ну, привет, моя нежная киса! Заждалась?»